Глава 21. Казакевич. Наутро губернатор вызвал к себе старшего офицера Байкала, лейтенанта Казакевича. «Прошу вас садиться», — сказал он. Казакевич плотный и коренастый, с короткими усами и узкими низкими бачками. Он почувствовал, что предстоит серьезный разговор. Муравьев пристально посмотрел в глаза Казакевичу. «Прошу вас иметь в виду и помнить», — быстро и резко сказал он, — «что все, что тут будет сказано, вы обязаны хранить в тайне». «Слушаюсь, ваше превосходительство», — ответил Казакевич. Муравьев помолчал, кусая усы, хмуря брови. «Мне сделан донос, что открытия, совершенные капитаном Невельским, ложны». Губернатор быстро обежал взором лицо Казакевича, мундир и руки, и снова уставился в его лицо. Муравьев не лгал, такие сведения действительно были у него, и Казакевич это сразу понял. Петр Васильевич не робкого десятка. «Ваше превосходительство, как участник описи, — не торопясь сказал он, — я готов под присягой заявить, что все сведения, представленные капитаном, — чистейшая правда». Муравьев сощурился. Когда в каюте на Байкале Невельской рассказывал об исследованиях, присутствовали все офицеры судна. И все были в восторге. И будь сведения Невельского ложны, они по-другому бы себя держали. «Вы можете ручаться мне, что все открытия и все карты верны?» Приподымая угол рта, спросил он. «Да, ваше превосходительство, я готов поручиться. Я совершенно уверен, что открытия верны». Муравьев молчал. «Хорошо. Я верю вам», — сказал он наконец. Ему понравилось, что офицер не дрогнул, а говорил совершенно спокойно. «Расскажите мне подробно, как происходили исследования», — сказал губернатор. «Я хочу, чтобы все это вы мне рассказали», — делая ударение на слове «вы», — сказал он. Казакевич обстоятельно рассказал о ходе открытий. «Что вы скажете о Невельском?» — спросил губернатор. — Я много слышал о вас и вам верю. Казакевич ответил, что Невельской — отличный командир и на хорошем счету у его высочества великого князя Константина и его светлости князя Меншикова. А ваше личное мнение? — Я совершенно согласен с этим мнением, — чуть дрогнув взором, ответил офицер. Губернатор замолчал. — Ага, — подумал он. Тут что-то есть. Нет дыма без огня. Ему нужен был человек, который знал бы всю подноготную и слабости Невельского, и который в душе был бы обижен на него, хоть немного завидовал бы. «Я могу предложить вам службу в Иркутске по особым поручениям. Вы будете вести подготовку важнейших мероприятий». И, не дожидаясь ответа, губернатор сказал: «Подумайте об этом и дадите мне ответ в Иркутске». Губернатор встал, холодно поблагодарил Казакевича, сказал, что верит ему, попрощался и еще раз предупредил, что язык надо держать за зубами. Выйдя от губернатора, Казакевич подумал, что с таким человеком служить можно. Разного начальства Казакевич насмотрелся за свою жизнь вдоволь, и Муравьева не боялся. Старший лейтенант Байкала — старый товарищ Невельского. Но в плавании, когда люди целый год вместе и оба молоды, и один не ищет поддержки другого, часто мнения их расходились. Вообще у Невельского не было, по мнению Петра Васильевича, некоторых привычных и нужных начальствующему лицу качеств. Как, например, у Муравьева. Казакевич слыхал, что губернатор, если хочет с кем-нибудь служить и собирается приблизить человека, для начала всегда дает острастку. Поэтому происшедший разговор показался ему многообещающим. Он пошел на квартиру к Невельскому. «Какие дочки хорошенькие у вашей хозяйки», — заметил он Геннадию Ивановичу. Разговорились о тех же делах, про которые Геннадий уже говорил и с ним, и с Муравьевым. Как занимать устье и спускать по Амуру экспедицию. «И я вам скажу, Петр Васильевич, что вы самый подходящий человек для этого. Только вы можете быть начальником над сплавом. Вы первым вошли из Устья, а теперь спуститесь по реке. Дело это, конечно, далекое, и не так все просто сделать. Но я снизу, а вы сверху. И мы встретимся где-нибудь на устье Уссури. Соглашайтесь на предложение Муравьева. Но ставьте условием, чтоб были пароходы. Стройте их где-нибудь на Шилке. Вы же строили Байкал. Опытность у вас есть? Чтоб у Айгуна пройти с гудками. Чтоб была видна техника. Чтоб мы появились на Амуре не как дикари. Не с тем же оружием и не на тех же лодках, что 200 лет тому назад Хабаров. Ведь нынче побережье всюду посещается пароходами. Подумайте, Петр Васильевич.